Глава 6. Неожиданное открытие. Утром чувствую в теле каждую мышцу. Каждый кусочек плоти ноет и умоляет остаться в постели. Но надо готовить завтрак. «Эй, как ты?» — Сева нависает надо мной. «И чего вскочил в такую рань? Ему еще полчаса можно спать». «Вставай, надо размять мышцы». «А?» — я моргаю, пытаясь окончательно проснуться. «Зарядку, говорю, сделать надо, а то будешь как фарш». С трудом поднимаю свое тело с кровати. Повторяю за Севой движение. Он мнет мне плечи ручищами. Пальцы у него каменные. «Больно!» «Терпи!» Отпускает. Чувствую, что мне и правда легче. Словно тело расправилось. «Ой, а завтрак!» — спохватываюсь я. «Не парься, бутров хватит», — говорит Сева. «Ему, может, и хватит, но не мне». Это вчера мой организм был в шоке от нагрузок и не просил ничего, кроме теплой постельки. Теперь ему срочно требуется еда. Варю овсянку, яйца. Делаю бутерброды с маслом. Съедаю в 2 раза больше Севы. В школу почти бежим. «Следующая тренировка завтра», — сообщает по пути Сева. «Как это завтра?» — я останавливаюсь. «Ну вот так». Сева тоже останавливается. «По расписанию. А что?» «Хочу сегодня». Отвечаю и снова бегу в школу. «Ну ты даешь!» — смеется за спиной Сева, а потом делает ускорение. «Я первый!» «Еще чего!» — начинаю разгон. Только Сева все равно быстрее. В школе мне уже не так весело. Здесь надо смотреть вперед, как в трубу. И я смотрю изо всех сил. Урок за уроком мой взгляд двигается по прямой, как джеб, потому что стоит чуть повернуть голову, и боковое зрение тотчас выхватит профиль Тани на соседнем ряду. Но Таня для меня больше не существует. Она исчезла вместе с Никитой. Или, может, я исчезла для них? 3-й лишний. Несколько раз Таня пробует заговорить со мной. Но я стена. Я железобетон. Я бегу в туалет, прячусь в кабинке, чтобы тихо поплакать своими железобетонными слезами. Невозможно донести их до дома, слишком тяжелые. Перемена большая. Успеваю выплакаться и привести себя в порядок. А потом иду на литературу. Надежда Ивановна в своем репертуаре. 3 темы для сочинения на выбор. И я сразу намечаю для себя самую интересную. Записываю в дневник задание, неосторожно поворачиваю голову и краем глаза вижу Таню. Опять на меня смотрит. Чувствую, как загорается щека, потом ухо, словно Танин взгляд обжигает. И вдруг понимаю, почему она смотрит. «Ну, разумеется. Хочет попросить, чтобы я написала ей сочинение». «Аля!» Ее голос звучит тонко и жалобно. «Аль!» Бросаю вещи в сумку, вылетаю из класса. Если бы я была кометой, за мной бы тянулся длинный пламенеющий хвост. И он состоял бы из сплошного злорадства. «Ха-ха! Что, некому писать за тебя сочинение, Танечка? А попроси-ка-то своего Никиту, вдруг поможет». Спойлер, нет, ведь он математик до мозга костей, я-то знаю. Впрочем, мне какое дело, у меня теперь другие заботы. Например, что надеть на тренировку? Единственная приличная футболка насквозь пропиталась потом. Стирать ее сегодня не хочется, поэтому сразу после уроков иду в спортивный магазин. Выбор огромный. Хватаю несколько футболок и в примерочную. Раздеваюсь. Да, отражение не очень-то вдохновляет. Ну да ладно, хватит себя разглядывать. Начинаю примерять футболки. В этой я больше похожа на сардельку. Бочище так и прут. В этой выгляжу как старуха. Ну что за бабульчи цветочки? Это слишком яркое, не хочу обращать на себя внимание. Это... Нет, даже не налезает. А вот последние 2 вроде бы ничего. Иду на кассу и оставляю футболки на стеллаже. Мне страшно. Вдруг я куплю футболки, а кикбоксинг брошу. У меня 100 раз так было. Заведу тетрадку для повести, она не пишется, хоть ты тресни. Нет, в старой футболке похожу. Ее и постирать можно, до завтра высохнет. Теперь скорее домой. Обед, уроки. Вместе с учебниками на стол падает общая тетрадь. В ней начало повести, 3 главы готовы. Я читала их в литературной студии, а Вера Степановна хвалила. Врала, наверное. Убираю рукопись в ящик стола, запихиваю подальше, топаю на кухню. Сегодня надо что-нибудь посытнее. Спросить бы у Севы, что едят кикбоксеры. Но Сева задерживается. Может, после уроков оставили? Ох, двоечник. Опять, наверное, слушает, как завуч ему говорит: «Посмотри на свою сестру, она же отличница!» Или «О чем ты думаешь? Тебе ЕГЭ сдавать!» Варю куриные грудки, гречку. Не забыть посолить, лаврушку туда же, специи. Еда почти готова, когда появляется Сева. «Ммм, вкусно пахнет! Можно накладывать!» «Еще 5 минут. Где был?» «Беседовал с завучем». Сева подтверждает мою догадку. «Как самочувствие? Не передумала заниматься киком?» «Нет, конечно», — отвечаю. И говорю правду. «Мне так хочется поскорее пойти в зал с зеленым матом, в наш зал». Спускаюсь по лестнице следом за Севой. Из холода попадаю в теплую духоту и понимаю. Все эти невыносимые капельки воды — чей-то соленый пот. Он висит в воздухе, и я иду сквозь него. Точнее, плыву, словно рыба по океану. Разуваюсь, захожу в зал, думаю: «Привет, Чехов!», а вслух говорю: «Здрасте, Антон Павлович!» Марина улыбается мне, когда вхожу в раздевалку. «Ты пришла! Очень рада!» Я тоже улыбаюсь. Губы сами растягиваются от уха до уха. Марина мне нравится. С ней легко, как с ровесницей. Она собирает в охапку перчатки, бинты, бутылку воды, сует в шлем контейнер с прозрачной капой и уходит. Я выбегаю следом через минуту. «Сейчас подрублю музло», — обещает Чехов. Он включает быструю музыку, а потом гремит, чтобы перекричать колонки. «Построились!» Мы становимся в ряд. «Ой, я оказываюсь первой, не успеваю перейти в хвост». «По кругу», — командует Чехов. И я бегу, а за мной все остальные. Там и Сева, и Марина, и взрослые дядьки, и еще 3 ребят. Чувствую себя до жути неловко. Кажется, будто все смотрят мне в спину и видят, как неумело я выполняю упражнения. Может, ругают мысленно за то, что тащусь, как черепаха? Или слишком быстро бегу? Но нет. Пробегая мимо зеркала, вижу в отражении, на меня никто не смотрит. Все заняты насосом, потом мельницей. Успокаиваюсь, расслабляюсь и ускоряюсь. Без глупых мыслей бежать легче. Вдох-выдох. Я догоняю того, кто замыкал бег. Теперь нет первых и нет последних. Мы все в одном большом круге. Мы — рыцари зеленого мата. Подземные короли кикбоксинга. Бойцы ордена Черной груши. Разобрались по залу. Самостоятельно разминаемся. Расходимся, вращаем туловищем, разогреваем колени, стопы. Замечаю, что у одного дядьки под мышкой дырка, у другого торчит длинная нитка из воротника, у третьего бока нависают над шортами. И ничего, не парятся люди. Потому что здесь всем плевать, как ты выглядишь. Важнее, что ты делаешь. Вот если бы так и в школе, если б и в жизни. «Эй, Серега, планка 2 минуты. Время!» Чехов тянет за рукав футболки мелкого Серегу, который слишком расшалился и не слушает объяснений. А мы тем временем разбиваемся на пары. Марина не со мной. «Я тебя сегодня покину, ладно?» — улыбается она. Игорёк просил с ним постоять. Игорёк — огромный дядька. Тот самый, с дыркой под мышкой. Он вдвое шире Марины. И мне даже страшно. Он ее измочалит. Марина надевает капу, затягивает подбородок ремешок защитного шлема. Ее лицо меняется. Она сама на себя не похожа. «Бедная Марина!» — шепчу Севе. «А? Почему?» Сева тоже в капе, ему неудобно говорить. «Он ее побьет!» «Марину!» Сева мягко толкает меня в ребро, перчатка пружинит. «Вряд ли!» «Комбинация! Прямой в корпус, боковой в голову!» — гремит Чехов. «И ногой выше пояса! Старайтесь попасть! Не бейте попусту! Это медвежья услуга! В бою вас жалеть не будут!» Сегодня стою с Гошей. На вид ему 12. Руки вроде бы крепкие, но устает он даже быстрее меня. Пока Гоша отдыхает, смотрю на Марину, и моя челюсть медленно отвисает к полу. Марина как молния. Ее белые перчатки мелькают перед глазами, ноги взлетают к голове дяди Игоря. Он только успевает уклоняться или защищать голову блоками. Бам! Нет, не всегда успевает. Бам! В корпус. Бам! боковой в голову. Бам! Снова ногой по уху. Ой, больно, наверное. У дяди Игоря просто нет шансов. Удары Марины быстрые и точные. Удар, уклон. Движения легкие. Она похожа на грациозную пантеру, которая встала на задние лапы и надела боксерские перчатки. «Работаем! Хватит стоять!» Чехов гремит мне в ухо. Оборачиваюсь к Гоше. Вкладываюсь в удар. Еще и еще. Хочу быть, как Марина. Легкой, грациозной и опасной. Но руки медленные и тяжелые, словно в моих перчатках свинец. Еще и Сева топчется рядом, исправляет ошибки, показывает, как правильно. Под конец тренировки я вся мокрая, хоть футболку выжимай. «Классно деретесь!» — говорю Марине в раздевалке. «Да брось ты!» — отмахивается. «Все очень любительски!» «Нет, правда, круто!» Я словно пытаюсь загладить свою вину словами. Стыдно вспоминать, как в мыслях я называла ее «слабой» и «старой». Теперь-то понимаю, Марина просто жалела меня. А на самом деле она мощь. Ее тело — ее оружие. «Вы давно занимаетесь?» «Почти 3 года». «Ого! А сколько вам лет?» Вопрос срывается с языка раньше, чем успеваю подумать, что он не слишком тактичен. Шея начинает гореть. Жар поднимается к ушам, заливает щеки. Впрочем, они и так красные. Марина не злится. Смотрит на меня, чуть склонив голову. «Мне здесь постоянно задают этот вопрос». Смеется. «Пора на лбу написать 38. И, кстати, давай на «ты», ладно? Мы у Палыча все ученики». «Давай». Приятно быть на «ты» со взрослым человеком. Особенно с Мариной.